«Что мне еще с вами делать, если не пытаться причинить вред?» — передразнил меня карлик. Он повернулся к своему огромному двойнику. «Пошли отсюда, Мумуся!» Великан кивнул и начал было разворачиваться в сторону улицы. «Ты не должен уходить отсюда без моего разрешения!» — рявкнул я. Признаться, я был просто в восторге от всего происходящего. Сколько раз мне уже приходилось убеждаться, что на темной стороне мои слова приобретают силу самых могущественных заклинаний, и все же каждое очередное доказательство этого удивительного факта становится для меня приятным сюрпризом. Великан застыл на месте. Карлик посмотрел на меня с неописуемой ненавистью. Впрочем, я вполне мог понять его чувства. «Ну и что ты от меня хочешь, вершитель?» — зло спросил он. «Убивать меня ты не станешь. Теперь вы с Джуфином такие умные, что хоть памятник вам ставь напротив Королевского университета. Что, будем просто сидеть на темной стороне и смотреть друг на друга? Не самое худшее, что может случиться. Свое дело я уже сделал, так что времени у меня много. У кого действительно нет времени здесь околачиваться, так это у вас, господа». «Какое это свое дело ты сделал?» — тут же спросил Джуфин. Сначала я даже не узнал голос шефа. У меня волосы на голове дыбом встали от его хриплого шепота. Наверное, именно так говорит сама смерть, причем только с теми, кто каким-то образом умудрился довести ее до белого коленя. «А я не обязан отвечать на твои вопросы», — осклабился карлик. «Немедленно ответь на его вопрос, Угурбадо», — тут же вмешался я. «Можно и ответить», — ухмыльнулся великан. «Думаю, вам будет приятно узнать, что пока вы гуляете по темной стороне и теряете время на болтовню, Ехо, этот ваш драгоценный гадюшник, становится пустым городом. Оно и к лучшему. Мне никогда не нравились места, в которых околачивается чуть ли не сотня тысяч человек одновременно». «Что ты сделал с Ехо?» Я не услышал ни собственного вопроса, ни ответа у Гурбадо. В моих ушах раздавался пронзительный звон, указывающий на роковую неисправность в моем организме. Перед моими глазами ожили жуткие сценки из этого грешного пророческого сна. Мне уже не нужен был ответ у Гурбадо. Я окончательно понял, что с Ехо, восхитительным городом из моих снов, который однажды согласился стать декорацией к моей жизни, случилось что-то непоправимое, и сейчас мне хотелось только одного — собственными руками разорвать оба тела у Гурбадо на мелкие кусочки, подождать, пока он оживет, и повторять эту процедуру, пока я сам не умру от изнеможения. «Немедленно отвечай, что ты сделал с Ехо!» На этот раз я заорал так, что листья с деревьев посыпались. «Ничего особенного. Просто ваши драгоценные горожане будут вынуждены немного полежать в постельке. Они теперь хворают. А Навуайна не слишком большая неприятность. Никому не будет больно. Они даже не утратят свой знаменитый аппетит. Просто чуть-чуть полежат в своих уютных кроватках, а потом благополучно переберутся в свои не менее уютные гробики. С некоторыми случаются вещи и похуже». Карлик говорил все это дурацким писклявым голосом, словно я был маленьким ребенком, и он считал своим долгом убедить меня в том, что разбитая коленка — это еще не конец света. «А Навуайна?» — растерянно переспросил я. «Джуфин, что это за дрянь такая?» Я не договорил, потому что увидел лицо своего шефа. Оно показалось мне призрачно бледным, словно кто-то убрал цветное изображение перед тем, как выключить всякое изображение вообще. «Мне надо возвращаться», — тихо сказал шеф. «Макс, ты уж сам разбирайся с этой историей. Ребята тебе помогут, а я должен быть в Ехо. Может быть, еще не поздно». Не успел я осознать смысл его слов, а Джуфин уже исчез. Теперь нас осталось только трое, если не считать двойного красавчика Угурбадо, конечно. На лице леди Сатофы был написан откровенный ужас. Сэр Шурф выглядел не намного лучше. Я понял, что самое страшное уже случилось и не имеет значения, каким именно словом называется настигшая нас беда. Пусть даже это будет красивое слово Анавуайна, похожее на имя какой-нибудь удивительной женщины эльфийских кровей. Какая разница? Земля уходила из-под ног с невероятной скоростью. Мир вокруг меня дрожал и таял, рассыпаясь на миллионы мелких ярких огоньков. Все становилось сияющим и тусклым одновременно, и мне даже нравился этот неожиданный дар судьбы — ничего не понимать, ничего не чувствовать и вообще не быть. В тот момент меня вполне устраивала такая анестезия. Но потом я ощутил острую боль в груди, там, где с недавних пор был погребен невидимый и неосязаемый меч короля Мёнина, и с изумлением обнаружил, что это невероятное оружие снова принадлежит материальному миру. Резная рукоять меча нахально торчала из моей груди.